Глава 31. Ариша. Фраза о том, что меня ждут на рабочем совещании крупной компании, прозвучала немного пугающе. Как представила себе красную дорожку, расстеленную от машины до дверей офиса, аж вздрогнула. Сергей мою растерянность проигнорировал, причем, скорее всего, намеренно. Через несколько минут мы подъехали к большому зданию, состоящему из нескольких смежных корпусов разной высоты. Припарковав автомобиль, мой конвоир вышел из машины и начал копаться в горе папок, лежащих на заднем сидении. А я осторожно осмотрела окрестности. Прилегающая территория напоминала красивый парк, на территории которого располагалось небольшое уютное кафе. Стоянку, на которую заехал Сергей, от парковой зоны отделяла живая изгородь и узкие длинные клумбы. Засмотревшись, не заметила, как мужчина обошел машину и, открыв дверь, протянул мне руку. Дальнейшее воспринималось моим уставшим мозгом, как в тумане. Огромный холл, куча сотрудников, спешащих покинуть здание, угрюмая охрана, оформление временного пропуска, лифт, широкий коридор и... Внушительных размеров переговорная скрывалась за стеклянными панелями, сейчас закрытыми изнутри полотнами жалюзи. Внутри слышались мужские голоса, но тему беседы разобрать я не смогла. Распахнув передо мной дверь, Сергей жестом пригласил пройти внутрь, но я невольно попятилась. Он хмыкнул и, закатив глаза, перехватил папку с документами поудобнее и вошел первым. Почти крадучись, зашла следом, стараясь спрятаться за его широкой спиной. Понимала, что в помещении ждали потенциальные будущие коллеги, но к Сергею-то я уже привыкла, а тут... «Наконец-то!» — раздался строгий, чуть хрипловатый голос. «Пробки!» – начал оправдываться Сергей и, пройдя к столу, оставил меня растерянно топтаться на месте. Понимая, что стеснением авторитет не заработать, вскинула взгляд и смело оглядела всех присутствующих. Шесть? Нет, семь мужчин, включая Сергея, сидели за большим овальным столом и с любопытством меня разглядывали. Все, кроме одного. «Знаю я твои пробки», – заворчал высокий брюнет. И, продолжая просматривать какие-то документы, поджал губы, что-то зачеркнул, вздохнул. Оторвавшись на минуту, осмотрел меня сканирующим взглядом темно-карих глаз и уже спокойно добавил. «Знакомьтесь, моя новая помощница Арина Даниловна». Мужчины начали переглядываться, улыбаться, кто-то даже поиграл бровями и многозначительно хмыкнул, но мой потенциальный босс моментально включился в рабочий процесс. «Так, времени в обрез. Арина, садитесь. Не стоит стесняться». Указав рукой на свободное кресло, мужчина продолжил совещание, обратившись к одному из коллег. «Александр, начинай. Что там по интересующему нас объекту? Проект согласован?» Заняв свое место, притихла, стараясь вникнуть в происходящее. Но через несколько минут голова начала гудеть от непонятных терминов, шокирующих цифр и рычащего по малейшему поводу босса. Осознав, что про меня все благополучно забыли, начала разглядывать мужчин, сидящих за столом. Такие разные внешне, все они были примерно одного возраста, как на подбор высокие, широкоплечие и довольно симпатичные. Обручальные кольца заметила лишь у двоих и, вскинув брови, удивленно хмыкнула. Мои любопытные взгляды они игнорировали, а я нагло пользовалась случаем. Процесс, состоящий из этапов. «Отчитайся о проделанной работе, выслушай недовольство босса, запомни сотню новых распоряжений. Для них казался привычным делом. А вот я слегка засомневалась. Куда я вообще влезла?» На Федора Алексеевича старалась не смотреть. Хватило его коротких и жестких реплик, относящихся не ко мне, но заставляющих вздрагивать и вжиматься всем телом в высокую спинку кресла. К концу совещания, продлившегося примерно час, чувствовала себя словно выжатый лимон, а Сергею, Александру, Виктору и далее по списку хоть бы хны. Выдрессировал он их, что ли? На этапе подведения итогов они начали даже шутить и тихо посмеиваться. На этом все. Глянув на наручные часы, подытожил Федор Алексеевич. Я выдохнула с облегчением и, заметив, что Сергей, собрав документы, поднялся с места, тоже тихо встала. «Арина Даниловна, задержитесь». Последовал короткий приказ, и я вздрогнула, а в голове заиграла музыка из знаменитого фильма про шпионов. Бросая на меня явно сочувствующие взгляды, коллеги потянулись к выходу, А Сергей подмигнул и, постучав по циферблату часов, указал пальцем на дверь. Кивнула. Но босс, не поднимая взгляда от документов, сразу же заметил наш безмолвный диалог. «Да как он это сделал-то?» «Сергей, ты свободен». Зыркнув на зама, Федор Алексеевич подкрепил свою реплику немигающим взглядом, и мой конвоир мгновенно испарился. Мне же босс указал на ближайшее к нему кресло, вкратчиво добавив. «Присаживайтесь, Арина, я не кусаюсь». «Спорный момент», – пробормотала я, и, заняв место, подверглась доскональному осмотру. Стало неуютно. Прекрасно понимала, что предстала перед будущим боссом в непристойном, мягко говоря, виде. Так ведь меня и не предупреждали, что в рабочий процесс я буду вынуждена включиться еще на подлете. Вздернув одну бровь, нагло уставилась в ответ, не без труда пытаясь выдержать буквально препарирующий взгляд. Босс поджал чувственные губы и, явно сдерживая улыбку, откинулся на спинку кресла. «Расскажите ваше впечатление», — скрестив руки на груди, попросил он, наконец-то прервав чемпионат по гляделкам. «Красивый офис, парк рядом, кафе и...» «Я о совещании». Федор Алексеевич свел брови на переносице, демонстрируя свое недовольство. Пожала плечами и, выколупывая из памяти все, что успела услышать и понять, перечислила имена заместителей, направление деятельности отделов, которые они курировали, и, надеясь на авось, сбивчиво протараторила пару пунктов из итогов совещания. «Неплохо», – не сдержавшись, усмехнулся босс и, подавшись вперед, дополнил. «Особенно учитывая, что никаких заданий я вам не давал». «Ну, я... просто...» Скупая похвала из уст великого и ужасного заставила смутиться. «Арина Даниловна, вам предстоит вникнуть в работу всех отделов компании». Прервав мое блеяние, продолжил босс. Встал с места и, взяв пиджак, висящий на рогатой вешалке, перечислил. «Взаимодействовать придется буквально со всеми замами. Проверять документы перед подачей на подпись, организовывать переговоры, следить за графиками, контролировать некоторые моменты и...» «Ого!» – не выдержала я и, нахмурившись, пробормотала. «Столько всего, а вдруг не смогу? Не справлюсь». «Сможете, справитесь», – безапелляционно отчеканил мужчина и, подав мне пухлую папку, распорядился. «Постарайтесь ознакомиться с этой информацией сегодня вечером. Здесь ничего такого. История создания компании, основные направления, руководящий состав и...» «Боюсь, я не успею». Осторожно перебила я и, помаячив папкой, пояснила. «Здесь столько всего, а мне еще надо найти гостиницу, устроиться, отдохнуть с дороги и все такое». «Гостиницу?» – переспросил Федор Алексеевич и, смерив меня удивленным взглядом, спросил. «Зачем гостиница? Разве вам не сказали?» «Что не сказали?» – пролепетала я испуганно. «Понятно», – хмыкнул босс и, кивнув в сторону двери, предложил. «Идемте, я вас отвезу».